13. Человек с доски почета. От Крохина Бирюков решил идти пешком. Прокурор со следователем заканчивали формальности, связанные с обыском, и ждать их не было смысла. Возле районного дома культуры белобрысый подросток и усатый седой старик, похожий на художника-профессионала, заменяли старые фотографии на районной доске почета новыми. «Ваня, милок, ну смотри, что ты учудил», — миролюбиво выговаривал седой усач подростку. «Всех украинцев в один ряд собрал, будто по ранжиру выстроил. Приходько, Галушка, Бондаренко. Ну-ка помешай их с другими национальностями, да за направлением взгляда на портретах следи. Те, что глядят в объектив, они всегда на зрителя будут глядеть, а вот другие... С другими, милок, думать надо, чтобы в центр смотрели. Возьми, к примеру, Птицына. Видишь, какой героический парень с медалями? А куда он у тебя смотрит? Отвернулся от всех. Ну-ка помести его между Галушкой и Бондаренкой». Антон остановился возле доски почета и стал разглядывать крупный, застекленный в красивую раму портрет передового механизатора из Ярского. Показалось, будто задиристый чубатый Птицын с усмешечкой щурит с портрета глаза и собирается подмигнуть. Ловко, мол, надул я корреспондента очкарика с мотоциклом. Совершенно неожиданно на Антона навалилось острое чувство досады за то, что очень уж безропотно поддался уговору подполковника и отложил поездку к новому месту работы, в Новосибирск. Тогда казалось, что совместно с Голубевым дело отравившегося ацетоном старика можно будет свернуть буквально в несколько дней. А теперь вот, как по извечному закону пакости, свалилось новое дельце – самоубийство Крохиной. И, судя по всему, самоубийство – это непростое. Придется с ним повозиться. Сразу же в голове один за другим закрутились вопросы. Из-за чего вчера произошел между Крохинами скандал? Почему и куда Крохин вчера так поспешно уехал? Что хранилось у него в тайнике? Действительно ли Торчков и заготовитель выпивали в четверг на той неделе у Крохина? Отчего соседка Крохиных заявила, что у Высокого обе руки? Куда девался завернутый в простыню сверток, похожий на ковер, который вчера лежал на диван кровати в мезонине? Что было в этом свертке? Вопросов набиралось бесконечное количество, и ни на один из них Антон ответить не мог. Сейчас он походил на студента, вытянувшего на экзаменах совершенно незнакомый билет. Проходя мимо соснового бора, со злостью решил зайти в кафе и перекусить. Время обеда давно уже миновало. Заказал окрошку, котлету и стакан кефира. Окрошка показалась пресной. Хлебнул пару ложек, отодвинул тарелку и раздавил вилкой котлету. Котлета тоже не лезла в горло. Выпив кефир и оставив на столе почти нетронутую еду, заторопился в райотдел. Подполковник Гладышев сидел в кабинете один, сосредоточенно изучал какие-то документы. Он кивнул Бирюкову и показал на стул возле своего стола. Положил на стол документы и заинтересованно спросил: «Что на Береговой? В самом деле самоубийство?» Антон сжато рассказал о результатах выезда на происшествие. Подполковник задумчиво разглядывал мундштук дымящейся папиросы. Когда Антон замолчал, спросил: «Как Крохина на работе характеризуется? Не узнавал?» «Очень положительно». «Мда». Гладышев затушил окурок в пепельнице. «Положительная служебная характеристика, к сожалению, еще не избавляет человека от психического заболевания». А может быть, предстоящий стыд перед разоблачением махинации с лотерейным билетом толкнул ее в петлю? «Кстати, товарищ подполковник», — вставил Антон, — «позвоните в Ярское Чернышову. Я утром просил его направить ко мне механизатора Птицына. Он обещал, но Птицына до сих пор нет, и наш дежурный говорит, что он не появлялся в райотделе». Подполковник снял телефонную трубку и стал набирать номер председателя Ярского колхоза. Чернышов ответил быстро. Разговор состоялся недолгий. Подполковник сослался на сильную занятость, узнав необходимое, попрощался с Чернышовым и, положив трубку, задумчиво сказал: «Птицын через полчаса после твоего телефонного разговора с Чернышовым на собственном мотоцикле выехал к нам». «Куда же он делся? От Ярского не больше 2 часов езды до райцентра, а уж полдня прошло». Гладышев пожал плечами и стал уточнять детали, связанные с лотерейным билетом и самоубийством Крохиной. Когда разговор был исчерпан и Антон собрался было уйти от подполковника, зазвонил телефон. Гладышев снял трубку, ответил и посмотрел на Антона. «Бирюков уже около часа у меня сидит», — сказал он. «Птицын появился? Направь ко мне». Через минуту обитая дермантином дверь бесшумно отворилась, и в кабинет вошел крепко сложенный плечистый парень с лихим, будто у казака, чубом, густо закрывающим правую половину лба. Бирюков сразу узнал его по фотографии на районной доске почета, хотя вместо черного костюма с медалями в этот раз на Птицыне была синтетическая коричневая куртка с замком-молнией. Покручивая в правой руке за ремешок защитный шлем и водительские очки, парень улыбчиво прищурился и сказал: «Птицын я, из Ярского, вызывали?» Подполковник кивнул головой, показал на стул: «Проходите». Парень посмотрел на свои запыленные сапоги. Осторожно, стараясь не наступить на ковровую дорожку, прошел к стулу, положил возле него на пол очки со шлемом и сел. «Что так долго ехали, товарищ Птицын?» — спросил подполковник. «Заезжали куда?» «Заднее колесо, как на грех, спустило. Хорошо, запаска с собой была, а то вообще бы сегодня не доехал до райцентра». Птицын расстегнул на куртке молнию и опять прищурился. «Умудрился на шоссейке гвоздь в покрышку поймать». «На своем мотоцикле ехали». Парень утвердительно тряхнул чубом. Подполковник помолчал, переложил на столе бумаги и спросил: «Догадываетесь, по какому поводу вас пригласили?» Птицын пожал плечами. «Утром председатель колхоза встретил в конторе, говорит, срочно поезжай в районную милицию к товарищу Бирюкову. А я этого товарища во сне никогда не видел». «Можете наяву познакомиться», — подполковник показал на Антона. «Старший инспектор уголовного розыска Бирюков». Птицын расплылся в улыбке. «Очень приятно. Зачем это я вам понадобился, товарищ Бирюков?» «От автоинспекции к нам сигнал поступил», — осторожно начал Антон. «При регистрации нового мотоцикла вы предъявили на него документы комиссионного магазина, так?» «Так, ну и что? В комиссионных разве нельзя покупать?» «Можно, но у вас совершенно новый мотоцикл». «А зачем бы я его старый стал покупать?» — не дал договорить Птицын. «Почему новенький «Урал» оказался в комиссионном магазине?» «Я почем знаю. Продавцы сказали, чудик один по лотерее выиграл и сдал на комиссию». «Сколько вы за него заплатили?» 1500, точнее, 1540. Рубль в рубль по прейскурантской стоимости». «Кто вам подсказал, что в комиссионном магазине новый «Урал» продается?» «Подскажут, держи карман шире. Просто повезло мне. Случайно зашел в магазин и глазам не поверил. Моментом смотался в сберкассу, 1500 снял и увел из комиссионки «Урал» с колясочкой». Птицын покосился на телефон. «Не верите, можете позвонить в сберкассу. Там точно скажут, что 1500 снял с книжки». Настала пора перевести разговор к лотерейному билету, и Антон спросил: «Для чего вы пустили слух, что выиграли мотоцикл?» «В газетке прочитали». «Не только, в Ярском вовсю об этом говорят». Птицын искренне засмеялся. «Случайно такую утку пустил по деревне?» «Как это понимать?» — строго спросил подполковник. «Очень просто, понимаете», — как ни в чем не бывало проговорил Птицын. «Когда, значит, привез мотоцикл, стою с ним у своего дома. Подходит Витька Столбов, тракторист из нашего колхоза. В прошлом году он раньше меня записался в сельпо в очередь на Урал, и до сих пор его очередь еще не подошла. Ну, значит, стоим, толкуем. Я ему говорю, что случайно в комиссионке купил. Он не верит. Не заливай, мол, Америку. Подкатывается дед Слышка, старик у нас в Ярском один есть, болтун, каких мир не видал. Подкатывается и тоже, будто ему до зарезу такая техника требуется. «Лёшка, где Слышка такую новенькую мотоциклу добыл?» Надоело мне Столбова убеждать, а тут еще этот липнет. «Выиграл, — говорю, — Кузьмич по 3% займу». Старик глазами хлопнул, ноги в руки, и понес по деревне хлеще сарафанного радио. «Лёшка-то Птицын, Слышка, мотоциклу с люлькой выиграл». Утром уже вся деревня знала. Птицын замолчал и усмехнулся. «Честно говоря, если бы кто мне историю с комиссионкой рассказал, тоже бы не поверил. Случайность всегда на правду не похожа». «В газету вас тоже случайно сфотографировали?» — спросил Антон. На бесшабашном лице Птицына появилось что-то вроде смущения. Он потупился, но ответил уверенно. «С газетой очкастый фотограф виноват. Я ему, как деду Слышке, тоже про 3% займ говорил. Он вроде понял, а вчера гляжу в газете, мама родная. Запузырил все-таки очкастик карточку, а в придачу к ней и утку мою в печатном виде выдал». Птицын виновато посмотрел Антону в глаза. «Вы, наверное, из-за этого и решили, что жулик я». «Жуликом вас никто не считает», — сказал Антон. «Напротив, только хорошее о вас слышал. Да и портрет ваш сегодня видел на районной доске почета у Дома культуры». «Хорошо получился», — почти с детским любопытством спросил Птицын. «Геройски». «Надо будет заехать поглядеть». «Заезжайте, поглядите». Бирюков чуть подумал и вернулся к прерванному разговору. «Так вот, корреспондент несколько не так о мотоцикле рассказывает». «У него что, память девичья?» — возмутился Птицын. «Пойдемте в редакцию, разберемся». «Сейчас мы его сюда пригласим», — сказал подполковник, снимая телефонную трубку. Фотокорреспондент появился быстро. С неизменным фотоаппаратом через плечо он робко вошел в кабинет и поздоровался. «Здорово, друг!» — сходу наплыл на него Птицын. «Ты чего это уголовному розыску бочку на меня катишь?» «Какую бочку?» — корреспондент поправил очки, придерживая фотоаппарат, сел на краешек стула. «Ничего я на вас не качу. Я говорил, чтобы карточку в газете не печатал». «Ну, говорили. Зачем напечатал?» «Вы же сказали, что выиграли мотоцикл». «По 3% займу, да?» «Ну, по 3%. «Кто же по нему выигрывает мотоциклы, человек ты, два уха?» «Я думал, вы пошутили». «Пошутил? Нашел клоуна». Птицын загорячился. «Мой портрет на районной доске почета висит, а ты меня в клоуны производишь. Прочитают люди вранье и подумают, что передовой механизатор-трепач». «Ну, мы поправку дадим», — робко защитился корреспондент. «Нужна мне твоя поправка, как дизельному трактору карбюратор. Люди будут надо мной смеяться, а я что в свое оправдание скажу? Читайте продолжение, так по-твоему?» «Спокойнее, Птицын», — отдернул подполковник. Птицын резко повернулся к нему. «Как тут быть спокойным, товарищ начальник милиции? Он же, значит, на весь район меня скандалил. Уголовный розыск и тот зацепился, а я передовик». «Этого никто у вас не отнимает», — поморщившись, словно от зубной боли, сказал Антон. Слишком нескромно подчеркивал Птицын свои производственные успехи, и у Антона внезапно появилась к нему неприязнь. «В уголовный розыск вас вызвали не из-за того, что газета напечатала снимок». «А из-за чего же?» — насторожился Птицын. «Сейчас узнаете». Антон отпустил фотокорреспондента и стал выяснять, знаком ли Птицын со Станиславом Яковлевичем Крохиным, врачом-стоматологом районной больницы. Передовой механизатор удивленно пучил глаза и ни под каким соусом знакомства не признавал. Так ничего не добившись, Антон с еще большей неприязнью закончил беседу и отпустил Птицына. Птицын поднял с пола шлем и очки, подошел к двери и, как будто назло Антону, с улыбкой заявил. «Поеду сейчас к доске почета, на свой портрет погляжу». Антон, нахмурившись, промолчал. Как только закрылась дверь, он спросил Гладышева. «Как вам, товарищ подполковник, понравился человек с доски почета?» «Откровенно говоря, мне такие люди симпатичны. У них каша во рту не стынет». Гладышев закурил. «А тебе, смотрю, он не понравился». Антон смущенно кашлянул, словно его уличили в предвзятом мнении, и сказал. «Выложил бы Птицын сейчас всю правду о мотоцикле, я тоже бы стал ему симпатизировать». «Не веришь, что было так, как он рассказал?» «Не верю, товарищ подполковник». Птицын, кстати, подметил, что случайность всегда на правду не похожа. «Все равно не верю. Чтобы Крохин понес убыток на комиссионных?» «Нет, Николай Сергеевич, этого не может быть хотя бы потому, что этого не может быть никогда», — шутливо вставил подполковник и тут же добавил. «Жизнь, дорогой мой, действительно полна случайностей, не похожих на правду». «Вы, Николай Сергеевич, не знаете Крохина?» «В прошлом году у него зубы лечил», — прежним тоном сказал Гладышев и задумался. «Случайность, случайность. Надо, конечно, проверить, не является ли она формой проявления необходимости. Слишком белыми нитками, конечно, шита вся эта история с комиссионным магазином. Но Крохин не настолько наивен. Значит, какой вывод следует сделать?» И сам же ответил. «Кто-то перепутал карты Крохина. Здорово перепутал. Кто?» «Будем искать». Подполковник достал из коробки Казбека папиросу, долго разминал ее в пальцах и вдруг спросил. «Где у нас сегодня Голубев?» «С утра ушел в заготконтору, пытается на след однорукого заготовителя выйти», — ответил Антон и попросил. «Николай Сергеевич, позвоните заведующему сберкассой. Сколько Птицын снял со сберкнижки денег на покупку мотоцикла?» Гладышев снял телефонную трубку. Дождался, пока заведующий выполнит просьбу, поблагодарил его и сообщил Антону. Птицын снял со своего счета ровно 1500, говоря его словами «рубль в рубль».